«Где царь с царицей?» «В плену», — с трудом выдавил я. «А Митеньку куда дел? Загонял, поди, мальчонку-то!» «Да что ему сделается?» Я кое-как выбрался из-под надутой царевны. «Носится где-то, как угорелый, с какими-то змеиными стражниками в догонялке играет. Набегается, сам придет». «Ладно, участковый». Бабка подала мне маленькую сильную ручку и помогла встать. «А теперь растолкуй мне, старый!» «Вы же молодая!» — чирикнула Василиса. «Не лезь не в свое дело, дура!» Не отрывая от меня взгляда, огрызнулась яга. «Так вот, скажи-ка мне, старый!» Царевна опять открыла ротик, чтобы влезть с уточнениями, но я жестом попросил ее заткнуться ради всех святых. «Ты ж задание змеева исполнил?» «Вроде да». «Чудесную птицу ему раздобыл?» «И не только. Мало того, что я доставил ему прямо на дом эту канарейку, полную оптимизма, с клеткой вместе, так еще там внизу конь златогривый». «Так ведь коня же не просили». «Ну, так вышло. Приятное дополнение. Его, кстати, и не я украл, а Митя». «Который у нас все еще волк», — зачем-то уточнила моя домохозяйка. «Волки, они, конечно, известные злодеи, но доселе еще в конокрадстве замешаны не были». «Можно подумать, я вру». «Можно, можно». «Не врет он», — вступилась за меня Василиса Премудрая. Я отвлекся, уловив в коридоре какое-то легкое движение, и, быть может, пропустил тот момент, когда мою заступницу следовало успеть придушить на месте. «Зря вы на него наговариваете. Он, когда ко мне в спальню девичью через оконце залез, тоже сперва горячим да пылким показался, а потом уж вспомнил, что женат. Да и тут меня не бросил, слово сдержал, замуж выдавать повез. Не его вина, что с замужеством этим заминка вышла. У самого-то Никита Иванович сердце большое, доброе, такого на всех хватает, а вы на него сразу с попреками. Да и не влетел он ко мне, так я поди до старости в девках бы сидела». «Но он влетел», — недобро сдвинув брови, уточнила баба-яга. «Влетел», — подумал я. «Причем, похоже, по полной программе влетел». Алена в свободном русском сарафане стояла в коридоре в тени и не сводила с меня полных упрека глаз. Она не сказала ни слова, даже не шагнула внутрь комнаты. Просто стояла и смотрела, как рушилось все, что между нами было. Я же замер, словно чурбан, не в силах вымолвить и слова в свое оправдание. Да и что я мог сейчас ей сказать? Василиса продолжала нести еще какую-то чушь, говорила вроде бы почти правду, но под таким хитро завернутым углом, что всю переворачивалась с ног на голову. «Милый!» Алена, не выдержав, порывисто бросилась ко мне, на секунду замерла и склонила голову мне на грудь. Я осторожно обнял ее за плечи. «Ты в порядке, любимая?» «Теперь да». Она крепко прижалась ко мне. «Только будь рядом, не уходи больше». «Эй, подруга залетная!» Праведно возмутилась стройная яга, дважды громко хлопая в ладоши. «Ты что, не слыхал ничего? Твой супружник, оказывается, чужих дев, невинных со дворов родительских сманивает!» Алена устало покачала головой. «И впрямь, что-нибудь я повелась, как сорока глупая!» С тем же пылом бабка развернулась теперь уже к царевне. «Вот ведь заполтала бабушку язык без костей, да кемель бездоказательно. Факты где? Свидетели, улики, документы есть какие не есть, а? Ух, с огнем играешь, красная девица!» «Она не девица», — тихо произнесла моя жена и пристально посмотрела на смутившуюся Василису. «Да и не человек давно, верно?» «Рыбак рыбака видит издалека», — туманно ответила толстушка, отступая к печи. «Сама за тобой увязалась, все время рядом была, да всю дорогу не пила, не ела, советы раздавала щедро. А ты, участковый мой, так и не догадался, зачем девушке молодой в дальний путь в кокошники пускаться?» Я непонимающе уставился на Алену. О чем-то она. Меж тем баба-яга быстро сложила в уме 2 + 2, надво разделила и, получив результат, гулко стукнула себя кулаком по лбу. «Игра это, Никитушка, сокол ясный. От первого до последнего стишка белыми нитками сплошной обман да пересмешничество». «Кто-нибудь может внятно объяснить мне, что происходит-то?» — взмолился я, а Василиса Премудрая вдруг резко отодвинула заслонку у печки. На мгновение все замерли. В черном зеве блеснули оранжевые отцветы огня, и вежливый, чуть ироничный голос фон Дракхена спокойно предложил. «А хотите, я объясню?» «Сделайте милость». «Охотно!» — в тоне змея прорезались нотки снисходительности. «Мне было скучно. Я позволил вам всем меня слегка развеселить. Девушки устроили бунт. О, как это ново и неожиданно за столько сотен лет, а? Впрочем, в любом заговоре всегда найдется хоть один человек, непременно желающий все о нем рассказать». «Маняша!» — тихо догадался я. Алена и Яга обменялись тревожными взглядами. «Да-да, милые дамы, разумеется, я знаю, что вы связали длинную веревку из простыней и попытались спустить милую крестьянскую простушку через окно, дабы она сбежала и привела сюда военную помощь. Я лично встретил ее внизу, на твердой земле, и она слезно умоляла меня вас спасти. Правда, тогда я был в ином обличии, а принцу на белом коне всегда верят». «Господи, как же все легко! Неужели мы действительно надеялись побороться с существом, за плечами которого тысячелетний опыт войн, интриг и обмана? Наивно до глупости!» «Надеюсь, никто из вас всерьез не думал, что я знаю свой замок хуже, чем вы. Но бунт, неповиновение, погони, охота за человеком — что, как не это, делает нашу жизнь ярче и интереснее. Сопротивление всегда будоражит кровь, а сожрать всех вас я могу в любую минуту. Но вернемся к нашему главному герою, к так называемому участковому или сыскному воеводе. Именно ради него все и начиналось». Вот тут я навострил уши. Специально или случайно, но звероящер сболтнул больше, чем следовало. Возможно, я действительно многого не заметил, все мы крепки задним умом, но и фон Дракхен оказался в этом смысле не исключением. Я имею в виду идиотскую привычку всех преступников высказаться и похвалиться. «Ну, а предупредить всех этих жалких, высокомерных болванов, именующих себя царьками, было несложно. Вы ведь не первый, кого я туда посылал. Но так, чтобы всех трех пройти и все призы собрать и живым назад вернуться, это победа! Хвалю, я доволен. И, пожалуй, это единственная причина, по которой сегодня вы все еще будете жить». Красавица Баба-Яга бочком-бочком пододвигалась все ближе и ближе к печке, и, неожиданно развернувшись, ударила толстую бесовку ногой в живот. Жестко так, без малейшей жалости и женской солидарности. Она умеет. Василиса Премудрая, или как ее там звали, на самом деле согнулась пополам, вытаращила глаза, хватая ротиком воздух, как рыбка на суше. Вторым заходом моя тихая старушка профессионально сунула царевну головой в печь и, удерживая ее, крикнула нам: «Чё встали, молодежь? Беги, участковый, спасай свою Аленушку! Небось, змей поганый всех сразу-то не загробастит!» «Я вас не брошу! Беги, Никитка, не беси бабушку!» Нас так снесло с места воздушной волной, что в себя я пришел уже в другой комнате. Моя умница-жена, проявив куда больше мудрости, чем моя бывшая спутница, отложила разборки и сцены ревности на потом. Это было видно по глазам. «Но не думай, что я хоть что-нибудь забуду», — твердо пообещала она, крепко поцеловала меня в губы и первой бросилась бежать. Мне оставалось лишь догонять и верить, что она знает дорогу. О судьбе остальных членов нашей команды даже думать не хотелось. Горох и Лидия Дольфинов в плену, Яга прикрывает наш отход, Диак Груздев неизвестно чего мутит, держа нос по ветру, а где черти носят нашего серого волка по кличке Митя Лоба, вообще загадка похлеще поиска жизни на Марсе и тайн растворения государственного бюджета в бездонных карманах Боярской думы. Фон Дракхен перехитрил сам себя. Он запустил слишком сложную многоходовку без учета упертой непредсказуемости некоторых персонажей. Кто бы что о себе не думал, но Митьку просчитать нельзя. Именно по причине его врожденного простодушия. Но самое опасное, что у него безбашенная фантазия и по-детски трогательное чувство юмора. «Стой!» Моя бывшая бесовка предупреждающе подняла руку. «По-моему, мы пришли». «Куда?» «Главное, помни, что я тебя люблю. Меня змей не тронет, да и всех нас». Она улыбнулась, обняла меня и жарко зашептала на ухо. «Найди на этого мерзкого гада управу. Ты же у меня не абы кто, а сам сыскной воевода».